Нашли во Христе то, что всего нужнее иметь, но и всего труднее достать для восстания – готовый хлеб. В то время невозможно было запасаться пушками и бронепоездами, дело решалось живою силой людей и холодным оружием, но достать запас провианта под бдительным наблюдением римлян было невозможно в пустынных местах, где, как мы видели из книги Деяний, повстанцы сосредотачивали свои силы. Во время Моисея в пустыне Аравийской хлеб посылался восставшему против египтян Израилю прямо с неба. Теперь новый пророк может делать то же, что творил Господь в древности, и нужно хотя бы силою принудить его встать во главу народного восстания. Господь избежал их рук таким способом, которого никто из народа не мог предвидеть. Он ушел от них по воде, яко посуху. Нет, Горьковский Христос не был спасителем Нового Завета. Не души человеческие должен он спасти. Его цель в очередной еврейской революции была другая – стать предводителем российского самоубийства. Один из героев матери, Рыбин, собираясь заварить кашу таким образом, чтобы народ на смерть полез, апеллирует к евангельской жертвенности. «Смертью смерть поправ, вот, значит, умри, чтобы люди воскресли». И пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле. Вот. Нужно лишь уточнить. Приводя слова из пасхального тропаря, Рыбин толкует их не по-христиански, а именно обновленно. Позднее вожди большевизма также толковали революцию. Пожертвовать многими ради благоденствия оставшихся. Правда, у Ленина, у Троцкого, у Мао была иная пропорция, чем у Рыбина. На то и прогресс. И Горький поклонился. После страшного опыта Алексей Максимович, как и Гёте, вроде бы всячески сторонился мистики. Горький словно старался убедить Пешкова, что черт – это нереальное чудище с мохнатыми лапами. Сказать черт – все равно, что чихнуть. На протяжении всей своей жизни писатель постоянно чертыхался. Это было характерно для Маяковского. Причем не только в обыденной жизни. В поэме «Хорошо», посвященной Октябрьскому перевороту, Рогатый упоминается едва ли не через страницу. Поэт неосознанно выразил незримую реальность. Бесы как будто действительно толпами вылезли на улицы революционного Петрограда. Композитор Георгий Свиридов считал, что Михаил Булгаков вывел Маяковского в своем знаменитом романе под именем «Богохульский». Он удивительно тонко чувствовал духовную подоплеку такого творчества. «Это искусство, — писал Свиридов, — тесно сращенное с государственной деспотией, но представители его, однако, держат кукиш в кармане, ибо имеют и другого хозяина, самого главного». Даже такому картонному, по выражению Свиридова, материалисту, как Маяковский, от таких инфернальных спутников никуда. И зная о страшном конце поэта, начинаешь понимать, что слово «черт» в поэме «Хорошо» не случайно постоянно выскакивает, как из табакерки. Оно вырастает из фигуры речи, из эмоционального звука в обозначении реальной свиты несчастного, сочащегося инфернальной злобой человека. Однако вернемся к Горькому. Конечно, он не верил, что само это слово на букву «Ч» тут же обращает внимание Рогатого к тому, кто позвал его. Православные люди употребляют слово «бес», но наш антигерой не был православным. Вот и получилось. Пешков поминал Лукавого, а Горький хихикал про себя. «Да здесь я здесь». Понятие «черт» имело у Пешкова множество оттенков, но чаще всего это были слова ласкательные. «Черти лысые», «черти драповые», «черти вы этакие», «черт знает, как здорово». Вот обычный способ употребления слова. Два ранних рассказа Горького называются «О черте» и «Еще о черте». В них черт является писателю. Рассказы носят, скорее всего, филитонный характер, но названия их говорят за себя, как и имя главного персонажа пьесы «На дне» – Сатина. Сатана. Сейчас сделаем отступление, назовем его так. Горький, как пленник сатаны. «Что такое человек?» – вопрошает Сатин в своем знаменитом монологе и сам же отвечает. «Это не ты, не я, не они, нет». Это ты, я, старик, Наполеон, Магомед в одном, очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека. По поводу пафосного гимна человеку профессор Дунаев замечал: вот совершеннейшее выражение идеи гуманизма. Человек – божество, творец жизни, но это и некая абстракция. Конкретного человека как бы и нет. Очерченная в воздухе фигура и ничего больше. И эта абстрактная фигура – творец всего? Да, здесь уже явно заметен интерес Горького к паранаучным учениям о ноосфере. Герой «Детей солнца» пророчествует: наступит время, из нас, людей, из всех людей возникнет к жизни величественный, стройный организм – человечество. Человечество, господа! Тогда у всех клеток его будет прошлое, полное великих завоеваний мысли – наша работа. Горький не рассчитывал на свое личное спасение, а только на коллективное бессмертие вместе с другими избранными в ноосфере Тьера Шардена и Вернадского, где сольются мозговые энергии всех избранных людей, к которым Горький был причислен по своей масонской степени. Как-то он сказал Блоку, что ему больше нравится представлять человека аппаратом, который притворяет так называемую мертвую материю в психическую энергию и когда-то в неизмеримо отдаленном будущем превратить весь мир в чистую психику. Ничего, кроме мысли, не будет. Все исчезнет, превращенное в чистую мысль. Будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков до момента последнего взрыва мысли. Фанатик знания, сатана, не отпускал писателей из своего плена всю жизнь. Горький очень интересовался новыми достижениями и прогнозами науки. С некоторых пор, когда здоровье совсем стало сдавать, его особенно интересовало уже не отдаленное превращение материи в психику, а вполне конкретное продление такой приятной и комфортной жизни. Из мочи беременных женщин выделяли гонадотропин, оказывающий стимулирующее действие на половые железы. На его основе советский врач Алексей Замков создал аппарат «Урогравидан» и пытался вернуть молодость пролетарскому писателю Максиму Горькому. Позднее Горький писал Сталину о необходимости экспериментов в этом направлении на человеке, так как сами западные авторитеты признают, что Европа для этого слишком консервативна, и по силам это только Советскому Союзу. Да, простодушных энтузиастов и наивных добровольцев у нас всегда было много. В 1932 году Алексей Максимович предрекал: «Я думаю, скоро, очень скоро наступит время, когда наука властно спросит так называемых нормальных людей: вы хотите, чтобы все болезни, уродства, несовершенства, преждевременная дряхлость и смерть человеческого организма были подробно и точно изучены? Такое изучение не может быть достигнуто экспериментами над собаками, кроликами, мужскими свинками. Необходим эксперимент над самим человеком, необходимо на нем самом изучить технику его организма. Для этого потребуются сотни человеческих единиц». Профессор Иванов, который как раз в те годы ставил эксперименты по спариванию гомо-сапиенса и обезьяны с целью выведения человека будущего, способного бездумно и неутомимо трудиться у конвейера. И начинал профессор как зоотехник, а потом нашел более продуктивную стезю. Может быть, его эксперименты так и остались бы совершенно закрытой, секретной темой, если бы не вырвавшийся наружу скандал с самоубийством комсомолки-доброволки, которую спаривали с обезьяной. Но вернемся к Горькому. Пленивший его фанатик знания и после смерти своего подопечного пошутил: содержание черепной коробки великого человека было отправлено для изучения в Институт мозга. Да, Мозг Пешкова все-таки взрезали. Применили метод знаменитого профессора Верхова, наставляя студент-медиков своей технике вскрытия, принятой как учебник патологической анатомии по всей Европе, в Америке, в России, Верхов описал вскрытие головы.